Глава 8. Когда Генри просыпался не в своем тщательно защищенном убежище, в первый момент он бывал близок к панике, пока не вспоминал, где он и почему. Нынче ночью он понял это даже раньше, чем окончательно проснулся, потому что крошечная комната пропахла вервольфами. Легко узнаваемый запах. Он потянулся и на мгновение замер, прислушиваясь, пока не ощутил присутствие в доме Вики. Его голод усилился, пульсируя в такт биению ее сердца. Сегодня вечером он будет кормиться. Когда Генри спускался вниз, Дон Жуан Моцарта разносился по всему старому фермерскому дому и, как Фицрой подозревал, по немалой части округи. Стереосистемы относились к тем аспектам человеческой культуры, которые вервольфы приняли всем сердцем. Генри поморщился, когда сопрано, Моцарт никогда не смог бы даже вообразить такого голоса, взлетела, перекрыв сопрано музыкальной записи. «Что ж, полагаю, могло бы быть и хуже», — подумал Фицрой, стойко встречая восторженные приветствия мрака. «Они могли бы слушать и New Kids on the Block». New Kids on the Block. Молодежная поп-группа, популярная в США в 1988-1990 годах. Поглаживая одной рукой уши мрака, Генри остановился на пороге кухни, чтобы глаза привыкли к свету. Он приготовился увидеть за столом Вики, но ее не было. Только Дональд сидел, задрав ноги на угол стола, и наблюдал, как Дженнифер и Мари моют полную раковину посуды. Секундой позже эта милая домашняя сцена разлетелась вдребезги, когда мрак прыгнул вперед и ткнулся сзади холодным мокрым носом в голые ноги Мари. Тарелка ударилась об пол, отскочила и осталась лежать, забытая, пока обе близняшки выгоняли младшего брата на улицу. Генри наклонился, чтобы поднять тарелку, а Дональд проворчал. «Добрый вечер. Нет ли у тебя знакомой оперной певицы?» Когда-то, почти 200 лет тому назад, у Генри была знакомая оперная танцовщица. Но это несколько другое дело. «Извини, нет. А что?» «Да я подумал, если ты с такой знаком, то мог бы привести ее сюда». Дональд махнул рукой, словно охватывая этим жестом звучание Дон Жуана. «Было бы приятно услышать для разнообразия живое исполнение». Генри собирался заметить, что до Торонто не такой уж долгий путь, и что канадская королевская опера, хоть и не может сравниться с венской, несомненно, тоже хороша. Но потом представил вервольфов в театре и побледнел. «Где все?» Вместо этого спросил он. «В юное небо?» «Стюарт и Надин», — мысленно перевел Генри. «Пошли поохотиться. Хотя твоя мисс Нельсон была против этого. Побег ужасной троицы ты только что видел. Колин на работе, а двое других...» Дисконт взмыл выше соло тенора, выводя собственную партию. «Сейчас в гостиной, засунув головы между динамиками. Сегодня они получили от доктора пару старых записей малоизвестных исполнителей, которые еще не вышли на компакт-диски». Дональд почесал копну рыжих волос на груди и нахмурился. «Лично я думаю, что тенор немного рисковат». «Вы обращались к доктору? Кто-то пострадал?» «Все живы-здоровы», — сказала за спиной Генри, вышедшая из ванной комнаты Вики. Ее тон подразумевал «пока живы-здоровы». Генри повернулся к ней, и Вики продолжала. «Мне нужно было поговорить с доктором, чтобы убедиться, что убийца не он». «И ты убедилась?» «Абсолютно. Убийца не он, не напарник Колина и не егерь. К сожалению, по меньшей мере еще 37 человек регулярно бродят по лесу с мощными биноклями, и убийцей может быть любой из них. Не говоря уже о невесть скольких фотографах-натуралистах, имен которых я пока не знаю». Генри приподнял бровь и улыбнулся. «Похоже, у тебя был продуктивный день». Вики фыркнула. «У меня был тяжелый день», — поправила она, толкнув пальцем очки повыше. «На самом деле, я ни на йоту не приблизилась к выяснению того, кто же виновен. А Стюарт и Надин отправились на небольшую ночную прогулку». По ее тону было ясно, какого она мнения об этой прогулке. «Они охотники? Они...» «Они могут охотиться в местном супермаркете, пока все не кончится», — отрезала Вики. «Как и любой из нас». «Они не такие, как мы», — напомнил Генри. «Нельзя судить о них по...» «Брось! Я уже слышала эту сентенцию столько раз, сколько была в силах вынести». Вики вздохнула, увидев выражение лица Генри, и покачала головой. «Извини. Меня просто слегка расстраивает их нелогичное поведение. Мы можем пойти куда-нибудь поговорить?» «На улицу?» Она нахмурилась. «Сейчас темно, я ничего не увижу. А кроме того, снаружи кишат комары. Как насчет моей комнаты?» «А как насчет моей?» «Хотя кладовка была небольшой, только в этой комнате дверь запиралась изнутри. Если они начнут в его комнате, им не придется перебираться в другую, когда придет время кормления». Генри почувствовал зов крови Вики, и тарелка, которую он все еще сжимал в руках, хрустнула. «О, черт! Дональд, прости, пожалуйста!» Дональд лишь пожал плечами. В уголках его губ притаилась подозрительно понимающая улыбка. «Плюнь! Мы здесь не трясемся над каждой тарелкой!» Возблагодарив небеса за то, что вампирская природа не позволяет ему краснеть, светлая кожа Тюдоров была проклятием его короткой человеческой жизни, Генри выбросил половинки тарелки в мусорное ведро и снова повернулся к Вике. Внезапно он не смог прочесть ее мысли по лицу. «Итак, пойдем?» — спросил он, прикрываясь официальным тоном. Плафоны с зубчиками освещали лестницу и прихожую в передней части дома. Но вервольфы почти так же хорошо видели в темноте, как и при свете, поэтому не потрудились провести освещение в пристройку. Вики выругалась и, дойдя до темного места, остановилась как вкопанная. «Может, моя комната все-таки лучше?» Генри взял ее за руку и мягко потянул вперед. «Уже почти пришли», — успокаивающе сказал он. «Не опекай меня», — огрызнулась она. «Я слепну, а не впадаю в маразм». Но ее пальцы крепче сжали сгиб его локтя, и Генри почувствовал, как напряженно она ступает. Голая сороковатная лампочка в центре шкафа Генри, было бы преувеличением назвать это помещение комнатой, давала достаточно света, чтобы Вики видела лицо Фицроя. Но из-за наваленного здесь хлама тень наслаивалась на тень. Вики села на кровать, прислонилась к дальней стене и, подсунув под спину подушку, смотрела, как Генри запирает дверь. Вампир, чуя запах зарождающегося в женщине желания, медленно повернулся. Его голод рос. «Итак?» Она сбросила сандалии и почесала комариный укус на ноге. Ничто не помогает отвлечься, так как зуд. «Садись, я расскажу тебе, как провела день». Он сел. Что еще ему оставалось делать? И к нынешнему моменту это весь список подозреваемых. «Ты действительно веришь, что убийцей может быть один из орнитологов?» «Или фотографов. Черт, я бы предпочла, чтобы это был Карл Бин или его скользкий племянник, чем какой-нибудь одинокий турист, которого мы никогда не выследим». «Ты же не думаешь, что убийца — мистер Бин?» «Давай смотреть на вещи здраво. Он милый человек». Вики вздохнула. «Конечно, я и раньше ошибалась. И не вычеркиваю его из списка. Имея в виду, на данный момент я вычеркнула из списка только троих». «Я в это не верю». Генри взял голую ногу Вики, вытянутую на кровати рядом с ним, и начал разминать икру, погружая большие пальцы глубоко в мышцу, а после перекатывая ее между ладонями. Нерешительно попытавшись высвободиться, Вики оставила ногу в его хватке. Во что не веришь? Что ты раньше ошибалась. Что ж, такое случается. Ей пришлось сглотнуть, прежде чем она смогла закончить. Иногда. Генри знал, что теперь можно ее взять. Она дала это понять и будет готова. Более чем готова. Крошечная комната почти вибрировала в такт биению ее сердца. Он держал свой голод в железной узде. «Итак?» Слегка шлепнув по нижней части ступни Вики, он выпустил ее ногу. «Что я должен сделать?» Она резко распахнула глаза и нахмурилась. Генри ждал с выражением вежливого интереса на лице. Мгновение Вики не знала, чего в ней больше — гнева или веселья. Веселье победило, и она усмехнулась. «Ты можешь понаблюдать за тем деревом, которое я нашла. Ветер снова изменился, а уж движение этого воздуха я могу уловить, черт возьми. Поэтому дует с полей. Если кто-то появится с винтовкой 30-го калибра и будет ожидать появления цели, хватай его, и дело с концом». «Хорошо». Генри начал подниматься, но Вики остановила его, перекинув ногу через колени вампира. «А ну, постой. И не надо поднимать бровь. Если мы продолжим в том же духе, в конце концов, сорвем друг с друга одежду прямо на кухне и поставим себя в неловкое положение. Мне такое ни к чему. На мне одна из любимых футболок. Теперь, когда мы оба продемонстрировали, что можем контролировать свои низменные инстинкты, может, объявим ничью и все уладим?» «Это справедливо». Фицрой потянулся, чтобы подхватить ее на руки в лучших романтических традициях, но его уронили на кровать и прижались губами к его губам. Футболку они не порвали, только слегка растянули. В конце концов, Генри взял все под контроль, и когда его зубы прокусили кожу на запястье Вики, та вскрикнула, сильно впившись пальцами свободной руки в плечо вампира. Женщина продолжала двигаться, пока он пил, и замерла только после того, как он дочисто вылизал рану, а коагулянт в его слюне затянул крошечный прокол. «Это было потрясающе», — выдохнула Вики мгновение спустя. Теплое дыхание коснулось его макушки. «Спасибо». Соленый запах ее кожи заполнил нос, горло и легкие Генри. «Я сам себе поразился». Он повернулся, чтобы увидеть ее лицо. «Скажи, ты всегда занимаешься любовью в очках?» Вики ухмыльнулась и дрожащим пальцем толкнула их повыше. «Только в первый раз. После я уже могу действовать по памяти. А на некоторые вещи у меня феноменальная память». Она пошевелилась, просто чтобы почувствовать, как он прижимается к ней. «Ты всегда такой прохладный?» «У меня пониженная температура. Тебе не нравится?» «Сейчас август, и мы лежим в чулане без вентиляции. Как думаешь, нравится мне или нет?» Она прочертила ногтями замысловатые узоры вдоль его позвоночника. «Ты такой приятный на ощупь. Мне так хорошо». «И мне хорошо. Но я должен идти», — мягко сказал Генри и сел, скользя рукой по изгибу ее гладкого тела. «Ночи коротки. И если ты хочешь, чтобы я помог тебе с этим делом...» «Помог вервольфам», — поправила Вики, зевая, слишком расслабленная, чтобы отреагировать на его остроумный комментарий. «Конечно. Давай. Поел и на выход». Она отдернула ногу, прежде чем за нее ухватили, и стала смотреть, как Генри одевается. «Когда мы это повторим?» «Надо некоторое время выждать. Ты должна восполнить потерю крови». «Ты выпил всего несколько глотков. Сколько же продлится это некоторое время?» Заправив рубашку в джинсы, Генри наклонился и поцеловал Вики, прикусив на мгновение ее нижнюю губу. Времени у нас полно. У тебя, может, и полно, пробормотала она. Но я проживу еще максимум 60-70 лет и не хочу тратить время впустую. Констебль Бареву взглянул на своего напарника. К сожалению, до сих пор было непонятно, что, черт возьми, происходит. Что бы ни выворачивало душу Колина наизнанку последние несколько недель, его это больше не беспокоило. И слава богу, потому что Вервольф с депрессией — не самый приятный компаньон в патрульной машине. Но Колин все еще не рассказал, что с ним творилось, к неудовольствию Барри. Если у Колина были неприятности, он, Барри, должен узнать о них первым. Ради всего святого. Они же напарники. Проезжая перекресток, Ву осмотрел Фелнер-авеню. Все спокойно. «Ну, теперь все в порядке?» — спросил он. Колин вздохнул. «Как я сказал в начале смены, мы работаем над проблемой. Когда Стюарт позволит, я тебе сразу все расскажу». Стюарт весь день был просто неуловим, но Колин твердо решил после смены выследить вожака стаи и изложить ему выводы Вики. Теперь, когда привязанности больше не тянули его в разные стороны, чем скорее он обсудит все с Барри, тем будет лучше. «Но дело во мне», — нажал Барри. «Нет, я уже сказал, что больше не в тебе». «Но было во мне». «Слушай, ты можешь просто довериться мне и подождать до завтрашнего вечера? Клянусь, к тому времени я смогу все тебе рассказать». «До завтрашнего вечера?» «Да». Барри завернул за угол на Эшлинт-авеню. Жаркими летними ночами вокруг арены часто тусовались банды подростков. И полиция предпочитала присматривать за этим местом. «Ладно, овцелюб, я подожду». Колин скривил губы. «Тебе повезло, что ты за рулем». Барри ухмыльнулся. «Если бы я не был за рулем, я бы ничего подобного и не сказал». Генри постоял немного, положив руку на верхнюю перекладину изгороди из кедровых жердей, вглядываясь в лес. В разгар лета в лесу кишела жизнь. Кишели и охотники, и добыча. Слишком много разных существ, чтобы вампир мог отличить, кто из них кто. Он не ощущал присутствия человека, но не знал, почему. То ли поблизости и вправду не было людей, то ли их жизни терялись среди жизней меньших созданий. «Не ошибся ли я, покормившись?» Голод помог бы лучше улавливать близость крови. «Вообще-то, под конец у меня не было большого выбора», признал Генри, улыбаясь воспоминаниям о том, как Вики двигалась под ним. Раньше, когда вампир оставался с вервольфами дольше 3 дней, и ему было нужно питаться, он на пару часов уезжал в Лондон и снимал проститутку. Он был не прочь время от времени за такое платить. Поскольку это случалось нечасто, проститутки обходились ему дешевле продуктов в гастрономе. Немного поразмыслив, он решил не делиться этими подсчетами с Вики. Изгородь не стала для Генри преградой. Мгновение спустя он бесшумной тенью заскользил между деревьями, идя по утреннему следу Вики. Маленькое существо перебежало дорогу, потом, уловив запах такого крупного хищника, замерло с сердечком, стучащим, как отбойный молоток. Генри услышал, как создание умчалось прочь, как только он прошел мимо, и пожелал ему счастливого пути. Кто знает, переживет ли зверушка ночь. Потом Генри учуял вервольфа. Вероятно, оборотень охотился в этих местах. Но довольно давно, поскольку запах был едва уловим и ощущался только там, где лесная подстилка была влажной. Нырнув под ветку, Генри снял с нее единственный золотисто-каштановый волосок. Вики не очень хорошо чувствовала себя в лесу, доказательство чего вампир видел повсюду. Слабый запах ее крови отмечал большую часть тропы. Наверное, не стоило этому удивляться, раз она пришла из мира стали и стекла. Спрятав волосок в карман, Генри продолжил идти по следу, а в его голове проносились воспоминания о Вике. Он не собирался выходить сегодня ночью, но не смог уснуть и воспринял это как знак свыше. Прислонившись спиной к дереву, глубоко вдыхая теплый пахнущий сосной воздух, он смахнул струйку пота и, прищурившись, посмотрел в небо. Звезды сверкали сотней тысяч драгоценных камней, убывающая луна купалась в их отраженном великолепии. Света будет достаточно. Позади, внизу, бродило какое-то крупное животное. Может, в заповедник забрела корова или овца с одной из ближайших ферм. Неважно. Теперь, когда ветер переменился, его интересовали только бледные прямоугольники полей за лесом. Они придут, чтобы проверить овец, а он будет ждать. Уперев ствол винтовки в подходящую ветку, он осторожно прижался щекой к прикладу и щелкнул затвором ночного прицела. Он заказал простейший инфракрасный прицел по каталогу Bushnell еще в начале лета, когда понял, что нужно делать. Bushnell — американская фирма, специализирующаяся на оптике. Это обошлось дороже, чем он мог себе позволить, но деньги были потрачены не зря. И он не думал о расходах на литиевые батарейки, которые менял перед каждой вылазкой. Человек хорош настолько, насколько хороша его экипировка. Его старый сержант позаботился о том, чтобы каждый в отряде это запомнил. В перекрестии прицела начали появляться призрачные очертания деревьев, перемежаемые тут и там тусклыми красными тепловыми силуэтами зверушек. Не потрудившись включить излучатель, он исследовал оба поля, но не нашел ничего, кроме невинных овечек. Овцы не выбирают хозяев. Потом он снова начал всматриваться в лес. Время от времени они охотились в заповеднике. Он это знал. Может, сегодня ночью они выйдут на охоту. И тогда... Он нахмурился, увидев красную вспышку между деревьями. Слишком тусклую для такого размера. Что там может быть? Медленно, бесшумно, он включил излучатель и направил луч инфракрасного света в то место. Хотя невооруженным глазом нельзя было заметить никакой разницы. Оптический прицел осветился, как будто включился мощный красный фонарик. Существо, которое он засек, должно быть... Генри с усилием заставил свои мысли вернуться в лес. Было куда приятнее снова и снова вспоминать начало ночи, но он знал, что, наверное, приближается к нужной сосне. Вампир поднял голову, чтобы осмотреть верхушки деревьев, и откинул ее, зарычав, когда луч красного света ударил его по глазам. «Срань господня!» Марк Уильям с дрожащими руками поднял дядин дробовик. Он не знал, что это такое, и ему было все равно. Иногда в кошмарах ему снились подобные твари. От таких кошмаров просыпаешься в поту, судорожно нашаривая выключатель лампы, отчаянно пытаясь прогнать темноту. Тварь не походила на человека и выглядела смертельно опасной. Он нажал на спусковой крючок. Крупная дробь разлетелась так широко, что не причинила особого вреда, оставив узор дырок на внешней стороне его правого бедра. Свет приводил его в бешенство. На него напали. Генри однажды предупредил Вики, что в ему подобных зверь просыпается гораздо легче, чем в смертных. Когда кровь начала медленно стекать по его джинсам, он выпустил этого зверя на волю. Мгновение спустя пуля попала ему высоко в левое плечо и развернула, сбив с ног. Он сильно ударился головой о дерево и упал, почти потеряв сознание. Сквозь боль, сквозь пульсацию собственной жизни в ушах, Генри смутно услышал мужские голоса. Один на грани истерики, другой — низкий и напряженный. Он знал, нужно вслушаться. Это важно. Нужно узнать. Но ему не удавалось сосредоточиться. С болью он мог справиться. В него стреляли и раньше. И он знал, что его раны уже начали затягиваться. Генри боролся с накатывающими серыми волнами, пытаясь удержаться в сознании. Но это было все равно, что пытаться удержать просачивающийся сквозь пальцы песок. Говорившие куда-то исчезли. Он понятия не имел, куда. Затем чья-то рука осторожно перевернула его. И знакомый голос тихо сказал: «Надо вернуть его в дом». «Он не в состоянии идти. Позови Дональда. Генри слишком тяжелый. Ты не сможешь его отнести». «Стюарт». Он узнал голос Стюарта. Это уже отправная точка для размышлений. К тому времени, как Надин вернулась с Дональдом, Генри удалось собраться с мыслями и худо-бедно привести их в порядок. Его голова казалась хрупкой, как яичная скорлупа. Но если держать ее осторожно, очень осторожно, мир не вращался. Несмотря на то, что с ним не церемонились, в голове Генри почти прояснилось к тому времени, как Вервольфы дотащили его до дома. Несколько серых пятен продолжали расплываться перед глазами, но по большей части он снова стал самим собой. Вики ждала на крыльце, с тревогой вглядываясь в темноту. Такой мягкой и уязвимой Генри еще никогда ее не видел. Когда Стюарт и Дональд поднесли его ближе, Вики протянула руку и слегка коснулась щеки вампира. Ее брови резко опустились. «Что, черт возьми, с тобой случилось?» «Конечно, я пошел за тобой!» Марк Уильямс отпил еще немного виски из стакана. «Я возвращаюсь чуть раньше после дружеской игры в покер и вижу, как мой престарелый дядя тайком выходит из дому посреди ночи, неся вот это!» Он показал на винтовку, которая теперь лежала на кухонном столе в разобранном виде. «Чтобы заняться, бог знает чем!» «Бог и вправду знает», — тихо перебил Карл, проводя промасленной тряпкой по стволу. «Отлично. Бог знает. Но я-то не знаю. И после того, что я только что пережил...» Уильямс со стуком поставил пустой стакан на стол. «Думаю, я заслужил объяснение». Карл мгновение пристально смотрел на племянника, потом вздохнул. «Садись». «Ладно, сяду». Марк бросился на кухонный стул. «А ты говори. На кого, черт возьми, ты планировал охотиться? И что за тварь на меня напала?» С тех пор, как Господь показал ему, что живет на ферме Хиркинсов, и дал понять, в чем заключается его долг, Карл Бин боялся, что у него не хватит сил. Он был стариком, старше, чем выглядел. И Господь взвалил на одного старика ужасное бремя. Марк не был человеком, с которым он охотно разделил бы свой крест, но пути Господа неисповедимы, и, очевидно, Марк тоже был избранным. Наверное, в этом есть определенный смысл. Мальчик — его единственный живой родственник, и, нажав на курок нынче вечером, доказал, что у него есть силы вступить в бой. Может, Марк смоет свои грехи кровью нечестивцев, которых поможет уничтожить. Приняв решение, Карл достал из жилетного кармана три подготовленных патрона и положил на стол. Они поблескивали в свете лампы, как крошечные ракеты. «Срань господня! Серебро!» «Да». Марк провел пальцем по головке пули и взвинченно рассмеялся. «Ты пытаешься сказать, что охотишься на вервольфов?» «Да». Во внезапно наступившей тишине тиканье кухонных часов прозвучало неестественно громко. «Старикан сошел с ума. Из последнего ума выжил. Вервольфы. Он чокнутый». И тут Карл начал говорить. О том, как поздней весной он наблюдал за птицами и случайно впервые увидел перекидывание вервольфа. Как остальные превращения, он отслеживал уже умышленно. Как распознал порождение дьявола. Как понял, что именно поэтому никто из проклятой семьи никогда не входил в Божий дом. Осознал, что они не Божьи создания, а сатанинские, посланные великим обманщиком, чтобы распространить тьму на земле. Постепенно пришел к пониманию того, что нужно сделать. Их следовало отправить обратно в ад и отправить в том виде, который не был бы насмешкой над образом Божьим. Это надо сделать тайно, под покровом ночи, чтобы повелитель лжи не попытался его остановить. К своему удивлению, Марк понял, что верит дяде. То была самая странная история, какую он когда-либо слышал. Но в ней явно имелась доля правды. «Вервольфы», — пробормотал он, качая головой. «Создание лукавого», — подтвердил дядя. «И ты их убиваешь?» «И этот человек считает, что есть бургер — грех». «Я отправляю их обратно к их темному хозяину. Демонов по-настоящему нельзя убить». «Но ты посылаешь их обратно серебряными пулями». «Серебро — металл Господа, поскольку оно заплатило за жизнь его сына». «Срань господня!» «Не богохульствуй!» Марк посмотрел на винтовку, вычищенную и собранную, потом снова на дядю. Тот был высокоморальным психом, об этом нельзя забывать. Хорошо вооруженным высокоморальным психом и чертовски метким стрелком. «Да, извини. Итак, что насчет той твари в лесу?» «Не знаю». Карл переплел пальцы. «Я застрелил его, чтобы защитить тебя». Пот выступил на лбу Марка при одном воспоминании о пережитом. Сердце быстро заколотилось. На мгновение ему показалось, что он может снова потерять контроль над своим мочевым пузырем. Сегодня вечером он посмотрел на смерть и при всем желании никогда не забудет ощущение ледяных пальцев, сомкнувшихся на его жизни. Первобытный ужас помог ему легче поверить во все остальное. «Может быть», — тяжело сглотнув, предположил он. «Там был сам старый Ник, пришедший проверить своих подопечных». «Старый Ник. Прозвище дьявола». Карл медленно кивнул. «Возможно. Но если так, я оставлю его Господу». «Тебе легко говорить». Марк вытер влажные руки от джинсы. «Тварь нацеливалась не на твое горло». «А что насчет женщины?» «Женщины?» «Да. Малышки Нельсон, которая забрела сюда нынче утром». «Невинная прохожая и только. Оставь ее в покое». Но Марк, вспомнив кусочки сосновой коры, прилипшие к футболке Blue Jays, усомнился в словах дядюшки. «Выстрел из винтовки 30-го калибра с такого расстояния должен был снести к чертям твое плечо». Вики завязала конец бинта и нахмурилась, глядя на результат своих трудов. Ключица ни за что не смогла бы выдержать такой удар. Генри улыбнулся ее недоверию. Боль стала терпимой, и он пострадал куда меньше, чем опасался. Теоретически, он был способен регенерировать утраченную конечность, но не горел желанием проверить эту теорию на практике. Сломанную ключицу и кусок плоти, вырванный из верхней части плеча, он точно сможет пережить. «У таких, как я, кости крепче, чем у вас», — сказал он, пытаясь согнуть руку. Вики сжала кулак и, похоже, приготовилась стукнуть Генри, поэтому он перестал шевелиться. «Крепче?» — фыркнула она. «Тоже мне чертов титан!» «Не совсем. Титан не сломался бы». Генри поморщился, когда Дональд выковырил еще один осколок картечи из его бедра, затем снова повернулся к Вике. «Ты осознаешь, что начинаешь ругаться, когда волнуешься?» «Ты о чем, блин?» «За последний час ты выдала больше ругательств, чем за все время нашего знакомства». «Да?» Вики с излишней силой захлопнула аптечку. «Но у меня много поводов ругаться, верно? Не понимаю, как это вообще произошло. Ты должен чувствовать себя в ночи, как рыба в воде. О чем ты думал?» Генри не видел причины лгать. «О тебе? Обо мне? О том, что недавно случилось?» Вики сощурилась. «Как же это по-мужски? Ему 450 грёбаных лет, а он до сих пор думает яйцами». «Вот и все. Дональд выпрямился и бросил пинцет в миску с картечью. «Еще несколько часов, и будешь как новенький. Некоторые из отверстий поменьше уже затягиваются». «У тебя неплохо получается», — заметил Генри, слегка приподняв ногу, чтобы лучше ее рассмотреть. Дональд пожал плечами. «У меня было много практики лет 20-30 тому назад. Тогда люди быстрее жали на спусковой крючок. А мех защищает не от всего. Раньше у меня на заднице красовался очень похожий узор». Изогнувшись так, как не смог бы изогнуться ни один человек, он рассмотрел упомянутую часть тела. «Кажется, шрамы уже сгладились». Взяв миску, Вервольф направился к двери. «Если бы ты был одним из нас», — сказал он через плечо, «я бы посоветовал несколько раз перекинуться, чтобы избавиться от любой инфекции. Или зализывать раны. Но что имеем, то имеем». Дональд пожал плечами и ушел. «Я и не думал просить его меня зализывать», — запротестовал Генри, когда Вики гневно уставилась на него сверху вниз. «То-то же. Зализывать дырки от картечи. Подумать только». Вики недолго смогла сохранить гневный вид и ухмыльнулась, но тут же озабоченно нахмурилась, вспомнив об еще одной проблеме. «Тебе нужно будет снова покормиться?» Генри покачал головой и почти сразу об этом пожалел. «Может, завтра, но не сегодня». «После нападения демона тебе понадобилось покормиться немедленно?» «Поверь, после нападения демона я был в гораздо худшей форме». Вики легонько положила руку на плоский живот Генри, там, где ниже пупка, начиналась линия рыжевато-золотистых волос. Движение было собственническим, но не откровенно сексуальным. «А завтра ты сможешь покормиться?» Он накрыл ее руку своей здоровой рукой. «Мы что-нибудь придумаем». Вики кивнула, если не удовлетворенная, то, по крайней мере, готовая подождать. Ее смущало собственное желание, и она чертовски надеялась, что его причина в вампирских вибрациях Генри. Последнее, в чем она сейчас нуждалась, это в гиперактивных гормонах. «Меня поражает, как тебе удалось прожить 4 столетия. Сначала демон, теперь это. И всего за каких-то 5 месяцев. Можешь не верить, но до встречи с тобой я вел размеренную скучную жизнь автора любовных романов». Вики приподняла брови, ее очки сползли на кончик носа. «Ну ладно», — признал Генри. «По ночам жизнь была чуть-чуть безопасней, но такого со мной никогда не случалось». «Никогда?» Фицрой ухмыльнулся своим воспоминаниям, хотя тогда события вовсе не казались ему забавными. В той катастрофе тоже была виновата женщина. Ладно, его увлечение женщиной. «Ну, почти никогда». Его правое колено казалось вдвое больше обычного и едва выдерживало его вес. Удар железного молота кузнеца пришелся в колено сбоку. Человек после такого никогда больше не смог бы ходить. Генри Фицрой, вампир, встал и побежал, но из-за боли и раздробленного сустава не мог двигаться быстрее смертного. Он слышал лай собак. Псы приближались. Он должен был почувствовать ловушку. Должен был услышать или почуять, или увидеть мужчин, затаившихся в темных углах комнаты. Но ему так хотелось покормиться, так хотелось забыться в объятиях своей маленькой Милы, что он ничего не заподозрил. Он понятия не имел, что маленькая Мила с милой улыбкой, мягкими бедрами и горячей кровью призналась в своем грехе священнику, а тот разбудил деревню. То, что где-то рядом вампир, стало важнее тайной исповеди. Собаки догоняли. За ними следовали факелы, колья и окончательная смерть. Если бы люди не полагались так сильно на крест, они бы его схватили. Только у кузнеца хватило присутствия духа замахнуться, когда Генри прорвался сквозь круг и бросился к двери. Нога подвернулась, белый огонь пронзил все тело. Слыша, как пульсация крови отдается в ушах, он отчаянно вцепился в дерево, чтобы удержаться на ногах. Он не мог больше бежать. Он не мог остановиться. Больно. О, боже, как больно! Собаки лаяли все ближе. Он не может умереть вот так, спустя какую-то сотню лет, затравленным зверем в ночи. Ребра давили на изнемогающее сердце, как будто уже чувствовали последнее нажатие кола. Собаки почти настигли добычу. Ночь сузилась до пределов их лая и боли. Он не заметил утеса и разминулся с камнями у кромки воды, чуть больше, чем на ширину молитвы. Затем мир перевернулся, и Генри едва не утонул, прежде чем сумел вырваться на поверхность и глотнуть воздуха. Не в силах бороться с течением, он отдался ему. К счастью, была весна. Река стала глубокой, и большинство ее зубьев скрылись под 3-4 футами воды. Большинство, но не все. Незадолго до рассвета Генри выбрался на берег и втиснулся как можно глубже в узкую каменную расщелину. Было сыро и холодно, но солнечный свет сюда не проникнет, и пока он в безопасности. Еще никогда это не значило так много. «Нет, сэр, мистер Фицрой никогда не доставлял никаких неприятностей». Грег расправил плечи и посмотрел в глаза полицейскому. «Он хороший арендатор». «Никаких диких вечеринок?» — спросил Силучи. «Жалоб от соседей?» «Нет, сэр, ничего подобного. Мистер Фицрой — очень тихий джентльмен». «У него вообще не бывает гостей?» «О, у него бывают гости, сэр». Уши старого охранника заполыхали. «Молодая женщина». «Высокая, короткие светлые волосы, очки? Чуть за 30?» Грег слегка поморщился. Таким тоном это было сказано. «Да, сэр». «Мы ее знаем. Продолжайте». «Ну и еще ходит мальчик. Почти подросток. Он какой-то неряшливый. Смахивает на хулиганье. Не таких знакомств следовало бы ожидать от мистера Фицроя». Мальчик не стал большой неожиданностью, только добавил еще кусочек головоломки, приблизив ее на шаг к завершению. «И это все?» «Все, сэр, но...» Силучи воспользовался колебанием. «Но что?» «Ну, просто мистер Фицрой никогда не показывается днем, сэр. И когда задаешь ему вопросы о его прошлом...» «Да, у меня самого есть несколько вопросов о его прошлом». Вообще-то Фицрой подкидывал больше вопросов, чем ответов. Силучи не нравились такие загадочные мужчины. Они нравились ему еще меньше теперь, когда он начал понимать, как заполнить пробелы. Если Генри Фицрой думает, что сможет скрыть, кто он такой, его ждет неприятный сюрприз. Старик спал. Марк слышал его храп через стену, разделявшую их спальни. «Сон праведника», — пробормотал он, заложив руки за голову и уставившись на пятно от протечки на потолке. Хотя он согласился помочь дяде в его священной войне, войне одного полуумного пожилого джентльмена, последствия они не обсуждали. Для Уильямса являлось спорным вопросом, порождение сатаны Вервольфа или нет. Для него главным было то, что их явно не защищает закон. Он бизнесмен и должен найти способ извлечь прибыль из всего этого дельца. Если удастся поймать одного из вервольфов, он знал кое-каких людей, которые с радостью приобретут такую диковинку. К сожалению, эта затея имела очевидный изъян. Существо могло просто отказаться превращаться в волка. А твари, похоже, полностью контролировали процесс. И тогда доверие между покупателем и продавцом рухнуло бы. А в торговле доверие — это все. «Ладно, если я не смогу заработать на живых...» Он улыбнулся. «Вервольфы? Волки? Мертвые волки означают шкуры. А если оттяпать заодно и голову, получится шикарный ковер. Люди всегда готовы платить за уникальное и необычное».